одного друга своего попроведать. Услыхал твой Еремей, что через Рубахину я поеду, попросил тебе письмо завести. Взял я ради человека. Дарья застыла, как каменная. В письме только и было: «Дашенька, ног я решился, приди, родная, меня попроведать». «Да как же это?» — побелевшими губами выговорила Дарья и стиснула зубы, чтобы не крикнуть, не застонать. Петруха молча развел руками. «Бывает, баба, всяко. Хорошо хоть без ног, да еще жив остался», — из-за стола подал голос Черных, сельский старосты. Поглаживая надвое разделенные пробором длинные волосы, он до этого лишь искоса наблюдал за Петрухой и Дарьей. «И калека, а все же правитель в доме, голова, ум», — рука Черных легла на седоватую окладистую бороду. «Без мужика баба в семье — пустое место». Дарья вглядывалась в каждую букву письма, искала того, чего не сказали написанные слова, и не могла найти. Ей ясно было только одно — очень тяжко сейчас Еремею, как у него дрожала рука, когда он водил карандашом по бумаге. Дарья торопливо моргнула, чтобы не дать покатиться слезам, слегка поклонилась в сторону Петрухи. «Спасибо тебе, что потрудился, привез весточку». Она подошла ближе к столу. «Пойду я в город, Саверий Трофимович. Что я сказать должна теперь мужу своему?» Черных опять погладил бороду, сухо кашлянул. «Ты о чем?» «О земле. Как было договорено, я слово своему хозяин». Сразу потемнели синие глаза Дарьи, сдерживая себя, спокойно спросила: «Выходит, и для безногого для него так же?» «Ноги здесь ни при чем», — сказал Черных безразлично. «И я ни при чем. Всяк о себе должен думать. А может, он уже и денег в 10 раз заработал». «Так будет и ваше последнее слово, Савелий Трофимович. Болтать языком не люблю. Ну, и вам спасибо за ясный ответ». Дарья, твердо ступая, вышла из сборной избы, не прибавляя шагу, прошла через все село, а когда, выдернув из пробоя ветку, открыла дверь тесной своей избы, силы ей изменили, она ничком повалилась на скамью, стоявшую у порога. «Эх, Еремеюшка ты мой, Еремеюшка, свет ты мой!» В этот же день Дарья собиралась в город. Ленку взяла с собой, и оставить не на кого, и груди еще кормила она ее. С сухими глазами, красными, словно их нажгло ветром, вошла Дарья в палату, где лежал муж. Еремея лихорадила, одна нога загноилась, Алексей Антонович боролся всеми средствами, чтобы не дать начаться гангрене. Он по нескольку раз в день навещал Еремея, сам готовил для него лекарства и, покусывая губы, разглядывал температурный листок. С утра он распорядился оставить больного в палате одного, чтобы не раздражали соседи своими стонами. И Дарья вряд ли увиделась бы с мужем, если бы пришла в приемные часы. Но Алексей Антонович ушел, дежурил в больнице лакричник. Поломавшись изрядно, пока Дарья не вынула из платка серебряной 2 гривны, он провел ее к больному. «Сэцы квот потуи», что значит «сделал для вас все, что мог». Лакричник потоптался на месте. Негодование начальствующего надо мной врача Алексея Антоновича терпеливо пеньцу, ибо способствование встрече 2 взаимнолюбящих супругов есть. Еремей повернул голову. Черная, как смолева борода, неестественно выделялась на белом больничном белье. «Милый, ушел бы ты. Мешаешь. Нам ведь 2 слова всего». Лакричник пожал плечами и удалился. Дарья присела на кровать. Ленку опустила рядом с собой. Странно и плоско лежало одеяло на том месте, где должны бы находиться ноги Еремея. Он беспокойно двигал руками вокруг себя, то открывал, то закрывал глаза —